Вот бегут в рассыпную, а за ними гонится пьяный казак с красной повязкой и машет саблей. Разве это не Москва времен Ивана Грозного? Что слышны свистки паровозов, что гудят по рельсам трамваи и мчатся автомобили. Это ничего не меняет. Уиверская толпа. Захудалый поп, старенькая рясья, украдкой служит молебен. Кругом мотаются красные флаги, кощунственные надписи колышутся ветром, и скверная ругань прерывает молитвенные возгласы. По площади едет отряд. Посмотри на этих мальчишек на рослых лошадях, на их лица довольные, счастливые. Пойми, им все позволено. И позволил им это жить. Вечером смехом звенит Москва. Из кинематографов, из театров, с лекций, заседаний, с митингов льются народные толпы. Их только что разрешили от всякой морали. Два подростка напевают фокстрот и танцуют на улице. Матрос идет, обнявшись с барышней. Солдат, укрыв шинелью девчонку 12 лет, ведет ее в баню на глазах у всех. Все позволено. Хмель разврата ходит по улицам. Никому ничего не стыдно. Этому перебродить надо. Или усмирить железной рукой. Не за большевиков, не за Ленина и Троцкого идет борьба, а за возможность этой шалой развратной жизни. И мне понятно, что Тома убили. Убьют священников, убьют офицеров, убьют всякого, кто скажет, что это нехорошо. Когда же, по-твоему, все это кончится? Когда перебесится? Когда устанут лить кровь и развратничать? Когда потянет в логово и захочется отдохнуть? И что же, молчать и ждать? Только сила может их смирить, а такой силы нет. Федор Михайлович повернулся к брату. На исхудалом, почерневшем от голода лице сверкали глаза. Вспомни историю, Ипполит. Она повторяется. Иоанн Грозный создал опричников, государственных разбойников. И прошло полтора века, пока не вырубил их до основания Петр Великий, Болотников, Баловень, орды Лепунова и Заруцкого, Разин, Булавин, буйные поросли семени, брошенного опричниками. Когда Петр спустил по Дону плоты с виселицами, на Дону поняли, что пришел конец вольнице. Когда Петр собственноручно рубил головы стрельцам в Москве, на Руси поняли, что настал конец опричнине. «Так надо же кому-нибудь это сделать!» — воскликнул Ипполит. «Ни бледному, ни Керенскому это не по плечу. И потому, Ипполит, спасибо за предложение, но уволь. Что-то не хочется браться за дело, не сулящее успеха. Что же ты будешь делать?» «Не знаю. Скитаться из дома в дом, пока тепло, ночевать по сеновалам и в лесу, а там, видно будет, попытаюсь примкнуть к белому движению. Твой сын сказал мне, свет во тьме светит, и тьма его не объят». И задал мне загадку. Не жизнь теперь, а томление. Если бы не Наташа, пошел бы прямо на пролом казакам. Прощай, Федя. А жаль, что ты не с нами. Говорят, тебя любят солдаты. Федор Михайлович вспомнил Чумазова и усмехнулся. Как гримаса была его усмешка. Он вылез из рва и смотрел на брата. Шатающейся походкой уходил от него по дорожке Ипполит.